Тогда заговорил Ральф. «Вы бросили костер». Джек осекся от такой бестактности, но она не могла омрачить его счастье. «Ничего, новый разведем». «Эх, Ральф, был бы ты с нами, было потрясающе!» Она легнула близнецов, они шлепнулись. «Мы ее зажали! Я как на нее!» «А я ей горло перерезал!» Джек сказал это гордо, но все-таки передернулся. «Разреши, Ральф, я твой нож возьму, первую зарубку у себя на рукоятке сделать». Охотники скакали и трещали, близнецы все еще улыбались. «Крови было жуть!» Джек захохотал и снова передернулся. «Ты бы видел! Теперь мы каждый день будем охотиться!» Ральф не двигался. Он снова заговорил севшим голосом. «Вы бросили костер!» Джека, наконец, проняло. Он переводил взгляд с близнецов на Ральфа. «Они нам для охоты были нужны», — сказал он. «А то бы нам ее не окружить!» И он вспыхнул виновато. «Костер же! Час или два всего как погас! Новый разведем!» Он заметил разодранную голую кожу Ральфа, хмурое молчание всех четверых, великодушие и счастье. Ему хотелось всех отделить радостью происшедшего. В голове теснились образы открытия, открытия, которые они сделали, когда зажали бьющуюся свинью, перехитрили живую тварь, покорили своей воле, а потом долго, жадно, как пьют в жару, отнимали у нее жизнь. «Крови было!» — и он широко развел руки в стороны. Притихшие охотники снова оживились. Ральф смахнул волосы со лба. Другой рукой показал на пустой горизонт. Голос был такой громкий и злой, что все сразу стихли. Там был корабль. Джек сразу понял, что это означает, и не выдержал взгляда Ральфа. Нагнулся, положил руку на свиную тушу, взялся за нож. Ральф сжал кулак, и голос у него дрогнул. «Был корабль. Там. Ты обещал следить за костром, а он из-за тебя погас!» И шагнул к Джеку. Тот уже смотрел ему в лицо. «Они бы нас заметили! Мы бы домой поехали!» Этого Хрюша не снес. От горя он позабыл о всякой робости. Он завопил: «А ты, Джек Меридью, все со своей этой кровью, со своей охотой! Мы бы домой поехали!» Ральф отстранил Хрюшу. «Тут я главный. И ты должен исполнять, что я скажу. А ты только говорить умеешь. Ты даже шалаши строить не можешь. Тебе бы все охотиться, а костер погас!» Он отвернулся и на секунду умолк. Потом голос у него опять чуть не сорвался. «Был корабль!» Один из охотников, который поменьше, расплакался. До всех уже доходила ужасная истина. Джек, ковырявший ножом тушу, весь покраснел. «Работа большая. Нам все были нужны». Ральф повернулся. «Кончили бы шалаши, и были бы у тебя все. Так нет, тебе лишь бы охотиться». «Нам мясо нужно». Джек выпрямился. С ножа капала кровь. Двое мальчиков стояли лицом к лицу. Сверкающий мир охоты, следопытства, ловкости и злого буйства и мир настойчивой тоски и недоумевающего рассудка. Джек переложил нож в левую руку и размазал кровь по лбу, сдвигая налипшую прядь.